Глава пятая. Я пожал плечами и вернулся к изучению Хэрриса. Вскоре Мэрин появилась из спальни и ушла за сэндвичами. Я проводил ее взглядом. Когда она проходила через комнату, все вокруг будто ожило, а после ее ухода образовалась какая-то пустота. Я с трудом заставил себя сосредоточиться и начал слушать магнитофонную запись. Что со мной творится, в конце концов? Я окончательно потерял себя. Когда она вернулась, мы даже за едой не переставали работать. Мэриан задавала вопросы о тех фактах, которые уже были записаны на пленку, пытаясь поймать меня на какой-нибудь ошибке. «Кто такой Роберт Уингард?» «Роберт Уингард, директор радиостанции». «Хорошо. А Билл Макьюэн, чем она занимается?» «Билл Макьюэн девушка». Она одобрительно кивнула. «Очень хорошо. Ее настоящее имя Билли Джин, ей 27 лет. Она работает в редакции газеты и ведает рекламой». «Правильно», — одобрила Мэрин. «Но не задавайся, ведь мы только начали соскребать верхний слой». Проглотив половину сэндвича, она бросила остатки в ведро для кухонных отходов и поставила новую кассету. «Я родилась в Кливленде», — начала она. «Училась в школе в Стэнфорде. Моя мать умерла, когда мне было лишь 15, и отец никогда больше не женился. Он был врачом-гинекологом, притом хорошим. За 35 лет работы скопил, должно быть, больше миллиона, но когда несколько лет назад умер, оставил после себя меньше 20 тысяч. Вот что значит неудачно поместить капитал». «Возможно, кто-нибудь когда-нибудь напишет книгу, как врачи помещают свои деньги. Но, впрочем, это не важно. Это были его деньги. Я просто хочу подчеркнуть, что именно его ужасный пример, вероятно, и заставил меня заинтересоваться вопросами бизнеса и капиталовложений». Когда мы вступили в войну, Мэриан записалась в колледж на краткосрочные курсы стенографии и машинописи, стала работать на оборонном заводе. Там ей понравилось. Быстрая, вечно всем интересующаяся, компетентная, она менее чем через год уже стала личным секретарем одного из начальников фирмы. Весной 1944 года встретила Кеннета Форсайта и вышла замуж. Он служил в авиации, стал инструктором, и его командировали на военно-воздушную базу близ Сан-Антонио в Техасе. Они отлично ладили, брак согревала влюбленность, но Мэриан не могла вынести скуки праздного существования, когда вся ее деятельность свелась к управлению их однокомнатным царством. Поэтому снова пошла работать, на этот раз в местную контору одной из больших национальных маклерских организаций. И тут же влюбилась в биржевой рынок, словно тот был ее собственным изобретением. Здесь было во что запустить зубы. Ей открылся мир бизнеса и индустрии в чистом виде. Она изучала его со страстной энергией, стараясь узнать о нем все, что было доступно знанию. Когда война закончилась, Форсайт остался на военной службе, но перевелся на другую базу, расположенную неподалеку от Далласа. Домашнее хозяйство по-прежнему наводило на Мэриан скуку, и она поступила на службу в далласское отделение этой маклерской организации. Потом, в 1949 году, Форсайта перевели на аэродром в Томастоне, штат Луизиана, и его жена оказалась без работы. Невыносимая скука стала разъедать ее душу. Она не любила маленькие городки, где жизнь общества определяется интересами той или иной группировки, а для женщины с беспокойным умом и стремлениями такая атмосфера была просто удушающей. Неудивительно, что встреча с Чепманом изменила всю ее жизнь. Он как раз открыл свою юридическую контору, и хотя дел у него было немного, ему нужен был кто-нибудь, чтобы время от времени печатать различные документы и отвечать на телефонные звонки. Мэриан предложила свои услуги, частично от скуки, а частично потому, что ее это интересовало, а вскоре увлеклась и самим Чепманом. Это был человек полный энергии, целеустремленный, деловой и смелый, но он растачивал себя попусту, копошась в мелких политических делах. Между ними с самого начала возникло взаимное тяготение. Первым предприятием, с которого началось превращение Харриса в миллионера, была механическая прачечная, и втравила его в это именно Мэриан. Он защищал владельца механической прачечной, виновного в нанесении какого-то незначительного ущерба, продолжала рассказывать она, и добился для него самого мягкого приговора. Но у этого человека были финансовые затруднения, и он даже не мог полностью оплатить судебные издержки. И тут у меня возникла идея. Я поехала посмотреть, что это за прачечная. Ее бедой было месторасположение. Она находилась не там, где надо, точнее, в том районе, где большинство семей имели собственные стиральные машины. В южной же части города целый район с цветным населением, который буквально кишел детьми, не имел даже маломальски доступных бытовых услуг. Я подыскала дом, который сдавался в аренду, и рассказала Харрису о своем плане. Благодаря связи его отца с банком, ему легко удалось занять требуемую сумму. Он купил у владельца прачечные стиральные машины, купил просто за бесценок, и перевез их в арендованное помещение. Мы уговорили служителя одной из цветных церквей стать управляющим, а я взяла на себя всю бухгалтерию. Через 8 месяцев Чепмен продал прачечную, получив $6000 чистой прибыли. Начало было положено. Следующей ступенью были 2-3 спекуляции с земельными участками, которые принесли ему более 14 тысяч. К концу 1950 года Мэриан уже работала у Харриса постоянно, и адвокатская деятельность составляла лишь незначительную часть его операций. Он действовал с размахом, был по уши в долгах, но тем не менее рос и поднимался на волне большого бума 50-х годов. Жена Чепмена уже оставила его, а Мэриан Форсайт и ее муж все мучительнее и с каждым разом все ожесточеннее ссорились по поводу ее работы у этого человека. Форсайт говорил, что люди начинают болтать по этому поводу, но она, тем не менее, отказалась уволиться. Конец наступил менее чем через полгода. Форсайта вновь перевели на другую базу. Мэриан предстояло сделать выбор, и она его сделала. Потребовала от Форсайта развода и осталась в Томастоне. Она была влюблена в Харриса. Мэриан знала, на что идет, и не питала на этот счет никаких иллюзий. Он не мог жениться на ней, пока была жива его жена. А в маленьком городке об их романе, как бы скромно и сдержанно они себя не вели, все равно стало известно. Я представил себе ледяные взгляды, которые, судя по всему, выпали на ее долю. «Возможно, это не очень-то ее тревожило», — думал я. «Во всяком случае, те насыщенные 6 лет, когда у нее был Чепмен и интересная работа. Но когда он оставил Мэриан одинокой и беззащитной, для нее это, должно быть, было в 100 раз тяжелее, чем если бы такое произошло в большом городе». «Погоди минутку», — попросил я. «Мне в голову пришли кое-какие мысли». «Ведь ты должна иметь законные основания для того, чтобы вернуться туда. Иначе это будет выглядеть подозрительно». Она остановила магнитофон. «Конечно, но у меня там собственный дом. Чтобы продать его и сдать мебель на хранение в Новом Орлеане, нужно по меньшей мере 2 недели. И не забывай, я приеду в Томастон уже после того, как он уедет отдыхать». Так что все это покажется совершенно естественным. Мэриан, несомненно, была права. Все прилаживалось одно к другому, как камни в стене инков. Если смерть сама по себе может быть прекрасной, то задуманная ею операция была настоящим шедевром. Мы продолжали работать. Следующая кассета заполнилась подробным рассказом о том, как Чепмен в последующие 5 лет приобрел остальную часть своего богатства — а она в период с 1950 года по 1955 год мало-помалу вовлекла его в крупные операции по скупке и продаже акций, связанных с такими значительными фирмами, как Dow Chemical, Phillips Petroleum и United Aircraft, и DuPont. «Все делалось ради крупных выигрышей», — продолжала Мэриан. «Обычные доходы его не удовлетворяли. после уплаты налогов оставалось слишком малым. Все эти годы я изучала ценные бумаги, и биржевой рынок стал полем его деятельности. Хэрриса постоянно сопровождал успех. А прошлым летом, когда появились признаки упадка, мы начали переключаться на недвижимость, привилегированные акции и боны, и наличные. Здесь ему ничего не грозит, никакой опасности, если не считать меня. Эта кассета кончилась около половины четвертого. «Прокрути ее еще раз», — велела Мэриан, делая пометки уже к следующей части. Я прослушал все сначала. Потом она забросала меня вопросами так, что у меня голова закружилась. Тогда Мэриан поставила одну из кассет с записью телефонного разговора между Чепменом и Крисом Лунгреном. Я слушал, изучал стиль его речи, а она в это время готовила на кухне мартини. Закурив и отхлебнув глоток из бокала, Мэриан остановила ленту. «Скажи, что ты заметил?» «По телефону он очень лаконичен», — ответил я. «По крайней мере, в деловых разговорах. Никаких вопросов о здоровье, о семье собеседника». Говорит «до свидания» один раз и сразу же вешает трубку. «Твое имя произносит как Мэриан», — акцентирует первый слог в названии фирмы «Дюпон» и произносит «Дю» как «Дью». «Дюпон». В слове «тысяча» проглатывает средний слог, так что получается «тысяча». И вообще сливает слоги во многих словах чаще, чем это делают другие люди. Она одобрительно кивнула. «Хороший слух. Продолжай в том же духе». В 7 часов вечера мы протрубили отбой, переоделись и поехали обедать в ресторан. В темном платье она была неотразима. Такая высокая, стройная и ухоженная. Мне было приятно видеть, что мужчины, да и женщины тоже, оборачиваются ей вслед. Мы заняли место у одного из больших окон, выходящих на залив с его ожерельем из сверкающих огней. «Рядом с тобой все женщины выглядят как крестьянки», — заметил я. Мэриан улыбнулась. «Отрабатывается старый прием, Джерри. Ради чего стараться?» «Нет, я серьезно». «Ну, конечно, дорогой, таковы все условные рефлексы». И через какое-то время добавила. «Нам следует учесть один момент. Голос Лунгрена ты, конечно, узнаешь, но ты никогда не слышал ее голоса». Я вздохнул. «Ничего страшного. Пока она не назовет себя, а я не буду уверен, то всегда могу сослаться на плохую слышимость и сказать, что плохо разбираю, что она говорит». По пути домой мы устроили нечто вроде экзамена. Я вышел из такси возле аптеки, дал ей время доехать до дому и позвонил из телефонной будки. Мэриан говорила за Лунгрена. «Крис, это Чепмен», — сказал я. Потом спросил, как идут дела на бирже, обсудил с ним 1-2 пункта и отдал пару распоряжений. А выйдя из роли, спросил: «Ну, как твое мнение?» «Хорошо», — призналась она, — «очень хорошо». Я возвращался домой в теплой, пахнущей океаном темноте и думал о $175 000. Когда, открыв дверь своим ключом, я вошел в квартиру, Мэриан как раз выходила из спальни, уже успев снять платье и комбинацию, запахивая на себе голубой халат. Она сосредоточенно поджала губы. «Может, надо говорить чуть-чуть менее отрывисто», — посоветовала она. «Но это уж очень тонкий штрих». «Можешь не беспокоиться», — отозвался я. «У меня все получится». Я взял ее за руку, потом крепко обнял и начал целовать с такой страстью, словно боялся, что завтра утром все женщины будут отправлены на другую планету. Высвободившись из моих объятий, она пробормотала: «Но я думала, что мы еще поработаем часик-другой». И в ту же секунду смилостивилась. «Ну хорошо, пусть будет по-твоему, Джерри». «Умное начальство», — сказал я, — «никогда не забывает о значении отдыха для своих служащих. Если тюлен заортачится, швырните ему еще одну сельдь». Я начал было говорить что-то очень злое и саркастическое, но оборвал себя на полуслове. Я так сильно хотел обладать этой женщиной,